всему рассказывал еще и живший с ним брат следующее. Сидя однажды подле него, я спросил его, был ли он искушаем наветами демонскими, живя в пустыне. Он же сказал: «Прости, брат, если попустит Бог прийти на тебя искушением от дьявола, каким я подлежал, то не думай, чтобы ты мог вынести горечь их. Мне 70-й год или с прибавком, много терпел я искушений, живя в разных пустынях, в совершенном безмолвии. Что же испытал я и вытерпел от этих демонов, а горечь того не полезно повествовать тем, кои не искусили еще безмолвия. В таких искушениях я всегда поступал так, возлагал все упование мое на Бога, какому давал и обет, и отречение, и он скоро избавлял меня от всякой нужды. Почему, братья, я теперь никакого уже себе промышления не творю? Но знаю, что он печется обо мне, очень легко переношу находящее на меня искушение. И только то одно ему от себя приношу, чтобы непрестанно молиться. Немало помогает при всем и то упование, что чем больше нападают скорби и беды, тем больше они готовят венцы терпящему. Ибо у праведного судьи и те, и другие уравновешивают себя взаимно. Ведая сие, братья, не поддавайся малодушию. Вступил ты в среду брани, чтоб бороться, и борись, воодушевляясь и тем, что тех, кои за нас ратуют против врага Божия, очень много, больше вражеских полчищ. Да и как можно было бы осмелиться нам противостать такому страшному супостату рода нашего, если бы державная десница Бога Слова не обымала нас, не ограждала и не покрывала? Как бы выдержало человеческое естество наветы его? Ибо, как говорит Иов, кто откроет лице обличение его? В согбении же Персии его кто внидит? Из уст его исходят аки свищи горящие, и размещутся аки искры огненные. Из ноздрей его исходит дым пещи, горящий огнем угли. Душа же его яко угли, и яко пламя из уст его исходит. На выи его водворяется сила, пред ним течет пагуба. Сердце его жесте аки камень, стоит же аки наковальне неподвижно, возжезает бездну, яко же печь медную, мнит же море, яко мироварницу, и тартар бездны, яко же пленника, все высокое зрит, сам же царь всем сущим в водах. Вот против кого у нас брань, братья. Вот какими и каликими изобразило слово этого тирана. При всем том, однако ж, победа над ним бывает удобна для тех, которые как следует проходят уединенническую жизнь по причине не имения ими в себе ничего ему принадлежащего, по причине отречения их от мира, по причине их высоких добродетелей и по причине того, что мы имеем поборающего по нас. Ибо кто, скажи мне, приступив к Господу или страх его приявший в ум, не притворился естеством? И, осияв себя божественными законами и делами, не соделал душу свою светлую и способную сиять божественными разумениями и помыслами? Праздную же быть он никогда не дозволяет ей, имея в себе Бога, который возбуждает ум ненасытно стремиться к свету. И душе таким образом непрерывно воздействуемой, дух не попускает разблажаться страстьми. Но как царь какой, дыша страшным гневом и прещением, нещадно посекает их. Такой никогда не возвращается уже вспять. Но практикою добродетелей с воздеянием рук на небо и умною молитвою одерживает победу в брани. Рассказывал еще брат тот, что при других добродетелях имел Ава Филимон и такую. Терпеть не мог слышать праздное слово. И если кто, забывшись, рассказывал что-либо, не относящееся к пользе душевной, то он совсем не отзывался на это. Также, когда я уходил по какому-либо делу, он не спрашивал, чего ради уходил, и когда возвращался, не говорил, где ты был или что и как делал. Так однажды сплыл я в Александрию по необходимой потребности, а оттуда по одному церковному делу отправился в Царьград, не дав о том знать рабу Божию. Потом, пробыв там довольно времени, посетив тамошних благоговейных братьев, возвратился, наконец, к нему в скит. Увидев меня, старец обрадовался и по обычному приветствии, сотворив молитву, сел, но ни о чем совершенно не спросил меня, а прибыл занятым обычным своим умным деланием. Некогда, желая испытать его, я несколько дней не подавал ему хлеба поесть. Он же ни хлеба не попросил и ничего не сказал. Тогда, сотворив поклон, я спросил: «Сотвори, любовь, отче, и скажи мне, не оскорбился ли ты, что я не приносил тебе по обычаю поесть?» Он сказал: «Прости, братья, если 20 дней не дашь мне поесть хлеба, я не попрошу его у тебя, ибо доколе терплю душою, терплю также и телом». Так был он занят созерцанием истинного блага. Говорил он: «С тех пор, как пришел я в скит, не попускал помыслу своему выходить за стены келий, но и в мысли свою не принимал я никакого другого помысла, кроме страха Божия и судилищ будущего века, держа в памяти угрожающий грешным суд и огнь вечный, и кромешную тьму, и то, как живут души грешников и праведников, и какие блага уготованы праведным, и как каждый получает свою награду по труду своему. Один за труды подвижничества, другой за милостыню и любовь нелицемерную, иной за нестяжательность и полное отречение от мира, другой за смиренномудрие и совершенное безмолвие, тот за крайнее послушание, этот за странничество. Все сие содержа в мысли, не попуская я иному помыслу действовать во мне, и не могу уже быть я с людьми или ими занимать ум свой, чтобы не отдалиться от божественных помышлений». К сему присоединил он и сказание о некоем уединеннике, говоря, что он уже и бесстрастия достиг, и от руки ангела принимал хлеб в пищу, но по причине разленения, ослабления внимания, лишился такой чести. Ибо когда душа ослабит рассмотрительное и напряженное внимание ума, тогда душу ту объемлет ночь. Где не сияет Бог, там все разливается, как во мраке, и не может тогда душа воззревать к единому Богу и трепетать словес Его. «Бог, приближайся, ас есмь, говорит Господь, а не Бог издалече. Или утаится человек в сокровенных, и ас не узрели его? Еда неба и землю не ас наполняю». И о многих других, подобные пострадавших, припоминал он. Привел и падение Соломона, который, говорит, такую получил премудрость, и так, будучи всеми славим, потому что, как деница утром восходящая всех осеевал светлостью премудрости, за малую сласть потерял такую славу. Итак, страшно поблажать разленению, но надобно непрестанно молиться, чтобы другой, какой помысел нашедший, не отлучил нас от Бога и вместо Его не приподставилось уму нашему иное нечто. Только чистое сердце, став местилищем Духа Святаго, чисто зрит в себе, как в зеркале самого Бога всего сущего. «Слыша сие, — говорит живший Саввою Филимоном брат, — и на дела его смотря, я уразумел, что в нем совсем перестали уже действовать телесные страсти, и что он был усердный любитель всякого совершенства, так что всегда виделся преображаемым божественным духом от славы в славу, и воздыхающим воздыханиями неизглаголанными, в себе с собою сообращающимся и себя взвешивающим, или себя держащим ровно, как на весах, и всячески подвязающимся, чтобы что-нибудь пришедшее не возмутило чистоты ума его, и скверна какая-нибудь тайна не приразилась к нему. Видя, говорит сие, и ревностью к подобному образу жизни возбуждаемы, я с усердным обращался к нему прошением, говоря, как и я мог бы стяжать чистоту ума, подобно тебе. Он же говорил: «Поди трудись, ибо для этого труд потребен, и болезного не сердце. Благо духовное, достойное усердного искания и труда не достанутся нам, если будем возлежать на одрах и спать. И земные блага никому не достаются без труда. Тому, кто желает прийти в преспеяние, надобно прежде всего отрешиться от своих хотений и стяжать непрестанный плач и нестяжательность, не внимая согрешениям других, а своим только, и об них одних плача день и ночь, и не имея суетной дружбы ни с кем из людей. ибо душа, скорбящая о своем бедственном положении и уязвляемая памятью о прежних согрешениях, бывает мертва миру, как и мир умирает для нее. То есть тогда недейственны бывают плотские страсти, и человек недействен сим страстям. К тому же, отрекшийся от мира и со Христом сочетавшийся, и в безмолвии пребывающий, любит Бога, хранит образ Его и подобием Ему богатится, ибо свыше приемлет от Него подаяние Духа и бывает домом Бога, а не демонов, и дела праведные представляет Богу. Так душа, став чистую по жизни, свободную от осквернений плоти и не имеющую скверны или порока, облечется, наконец, венцом правды и воссияет красотой добродетелей. В ком же в начале отречения не поселяется в сердце плач, ни слезы духовные, ни память о не имеющих конца муках, ни безмолвие истины, ни молитва непрестанная, ни псалмопение и поучение в божественных писаниях, в ком не обратилось сие в навык, так чтобы по причине непрерывности приседений сему он понуждаем был и нехотя делать то от ума, и страх Божий не господствует в душе его, то еще почивает он на содружестве с миром и не может иметь ума чистым в молитве. Ибо только благочестие и страх Божий очищают душу от страстей и, соделывая ум свободным, вводят его в естественное ему созерцание и дают ему коснуться богословия, которое приемлет он в образе блаженства, блажение чистие сердцем, яко те и Бога узрят, что для сподобляющихся сего еще от сели служит залогом будущего и хранит духовное их устроение непоколебимым. Итак, всеми силами почтимся о практическом делании добродетелей и подвигов, которым возводимся к благочестию, то есть к мысленной духовной чистоте, плод которой — богословское созерцание, естественное уму. Ибо деяние есть восхождение к созерцанию, как говорит проницательный и богословнейший ум Григория Богослова. Почему, если вознеродимо дело не том, то будем чужды всякого любомудрия? Ибо хотя бы кто достиг самого верха добродетели, все ему необходимы труд подвижничества, обуздывающего бесчинные стремления тела и строгое хранение помыслов. И этим способом едва можем мы улучить вселение Христа. Ибо чем больше умножается наша праведность, тем больше возрастает духовное возмужание, и, наконец, ум, в совершенство пришедший, весь прилепляется к Богу и осеивается божественным светом, и ему открываются неизреченности таинств. Тогда истинно познает он, где мудрость, где сила, где разум для познания всего, где долголетие и жизнь, где свет очей и мир. Ибо пока занят он борьбою со страстьми, да то ли не имеет возможности насладиться сим, так как и добродетели пороки слепым делают ум. Те, чтобы не видел добродетелей, а эти, чтобы не видел пороков. Но когда восприимет он покой от брани и сподобится духовных дарований, тогда, непрестанно бывая воздействуем благодатью, весь соделывается световидным и становится неотклоним от созерцания вещей духовных. Таковы не привязаны ни к чему здешнему, но пришел от смерти в живот. Тому, кто восприемлет достоподражательную жизнь и к Богу приблизиться ревнует, надлежит иметь непорочное сердце и уста чистые, чтобы слово, исходя из чистых уст чистым, могло достойно воспевать Бога, так как душа к Богу прилепившаяся непрестанно с Ним собеседует. Возжелаем же, братья, достигнуть до такой высоты добродетелей и перестанем присмыкаться по земле, прилепившись к страстям. Подвязающийся и достигший близости к Богу, причастившийся святого света Его и уязвившийся любовью к Нему, наслаждается Господним неким и непостижимым весельем духовным. Как говорит Божественный Псалом, «Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего, и изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудни». И какая любовь так сильна и так неудержима, как та, которая от Бога вливается в душу, очистившуюся от всякого зла? Такая душа от истинного расположения сердца говорит: «Уязвлена есть любовью ас». Неизреченны и неизъяснимы блистания божественной красоты. Не может изобразить их слово, ни слух вместить. На блистание ли деницы укажешь, на светлость ли луны, на свет ли солнца, все это неуважительно в сравнении со славой оною. И больше скудно пред лицем истинного света, чем глубочайшая ночь или мрачнейшая мгла пред чистейшим полуднем. Так предал наш Василий, дивный между учителями, из опыта познав сие и научившись сему. Сие и больше сего рассказывал живший Саввою брат, но кто не подивится в нем еще и следующему, как доказательству великого смирения его. Удостоен, будучи пресвитерства давным-давно, и так преискренно коснувшись небесного и жизнью, и разумом, он всячески избегал божественных священнодействий как бремени, так что в продолжении многих лет своего подвижничества он очень редко соглашался приступать к святой трапезе для священнодействия. Но и божественных тайн причащаться, несмотря на такую постоянно опасливую жизнь, не причащался, когда случалось ему входить в общение и собеседовать с людьми, хотя при этом не говорилось им ничего земного, но одно душеполезное для искавших беседы с ним. А когда намеревался причаститься божественных тайн, то перед этим долго докучал Богу, умилостивляя его молитвами, псалмопениями и исповеданиями. Ужасался он гласа Иереева, который возглашает при всем, говоря: «Святая святым», ибо в это время, говорил он, вся церковь полна бывает святых ангелов, и сам царь сил, таинственно священнодействовав, и хлеб и вино притворив в свое тело и кровь, через святое причащение вселяется в сердца наши. Почему, присовокуплял он, надлежит нам лишь непорочно и чисто, и как бы вне плоти бывая, без всякого сомнения и колебания дерзать на святое причастие пречистых Христовых тайн, чтобы сделаться причастными бывающего от них просвещения. Многие из святых отцев видели святых ангелов, которые остерегали их от всего неподобного, почему и сами они держали себя в глубоком молчании и не говоря ни с кем. И вот еще что говорит брат тот, что когда бывала старцу нужда самому продавать свое рукоделие, то чтобы не превзошла как-нибудь ложь какая, или божба, или лишнее слово, или другой какой вид греха, если бы разговаривать и торговаться, он стоял, притворяясь на вид юродивым. И всякий, желавший купить его рукоделие, брал его у него и давал за то, что хотел. Работал он малые корзинки, и даваемые за них принимал с благодарностью, отнюдь ничего не говоря. Сей любомудрый муж.